Здравствуйте! Добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Анастасия, и сегодня я буду сопровождать вас на этой практике для исцеления спины. Сейчас вы сможете услышать звук. Этот звук – это звуковая матрица для восстановления и исцеления позвоночника. Звучание этих частот воздействует на участки мозга, которые отвечают за эластичность и восстановление позвоночника. Звуки матрицы являются своеобразным языком для общения с нашим телом. Во время прослушивания у вас могут возникать самые разные ощущения. Кто-то сможет ощутить вибрации в пальцах, руках, по всему телу. У кого-то может возникнуть ощущение, что его тело куда-то падает. Кто-то может начать плакать. Не пугайтесь. Это хорошо. Это значит, что процесс исцеления уже запущен. Оздоровление происходит прямо в эту минуту. Спокойная музыка вместе с медитацией позволяет звукам матрицы проникать вглубь вашего разума без особых усилий и сделать процесс исцеления безболезненным, приятным и легким. Системное повторение этих практик поможет вам навсегда забыть о проблемах спины. Здоровая спина – это каркас вашего организма. Спина – это ваш жизненный стержень, ваша опора, из которой начинается здоровье. Ваша спина, словно зеркало, отражает ваш образ жизни. Позвоночник – это ваш проводник к разуму, по которому двигаются электронные импульсы от мозга в каждую вашу клеточку. Каждая ваша мысль, чувство и реакция проходит сквозь ваш позвоночник, оставляя в нем след. Ваши боли в спине – это след от ваших мыслей, сигналов вашего мозга. Закройте глаза. Дышите спокойно и глубоко. Как мозг посылает электрический импульс вниз по телу. Ваш мозг направляет очищающие импульсы по позвоночнику. Они все устремляются вниз, унося с собой всю тяжесть, вычищая каждый позвонок. Осадок боли из вашей спины поднимается и уносится вниз, в землю. Дыхание становится все более глубоким и расслабленным, как во время сна. Вам может показаться, что вы уже спите. Но это не так. Вы просто находитесь в другом состоянии сознания, между сном и реальностью. Ваше тело полностью расслаблено. Вы позволяете спокойствию наполнить ваше тело с головы до кончиков пальцев. Теплая энергия окутывает каждую вашу клеточку, каждый ваш орган. Прочувствуйте каждый пальчик. Ступни. Пятки. Как они расслабляются после пройденных дорог. Ваши ноги отдыхают, они в полном покое. Исчезает напряжение в коленях. Ваши ноги окутывает приятная, вязкая материя. Она питает вас и расслабляет. Почувствуйте, как поднимается и опускается ваш живот. Вы можете ощутить, как по вашему позвоночнику быстро и легко проходит энергия. Каким чистым и легким он становится. С этим очищением вы как будто обретаете чувство свободы. Избавляетесь от напряжения, усталости и тяжести на душе. Сосредоточьтесь на каждом позвонке. Thank you. понаблюдайте, как великая сила исцеления проходит сквозь шею. Опускается в грудной отдел. И направляется вниз. Этот цикл может длиться вечно и даровать вам источник бесконечного здоровья. Исцеляющая сила наполняет ваше светлое сознание, освещая все уголки разума. Энергия всегда была внутри вас. Почувствуйте, какой чистой становится ваша голова. Мышцы лица расслаблены. Оно светится умиротворением. Вы чувствуете, как тяжесть уходит. Спина стремится вверх, распрямляется. Вы сбрасываете с себя все оковы, всю тяжесть прошлых лет. Все то, что копилось на ваших плечах годами. Подумайте, что за груз скрывался за вашей спиной многие годы и мешал вашей свободе. Сбросьте его. Он только мешает вам двигаться дальше вверх. Ваш организм сам заставляет вас скинуть эту ношу, словно крича вам болью в спине. Сейчас самое время ее сбросить. Поменять к ней свое отношение. Перестать гнуть спину и взвешивать все на шею. Только так вы сможете начать доверять жизни. Полностью расслабившись, начав смотреть на мир свежим, неотягощенным взглядом. Вы чувствуете, какими крепкими стали ваши кости. Как целебная сила заполняет пространство внутри костной ткани. Увеличивая выработку жидкости между позвонками. Растворяет соли и расслабляет. Вы действительно становитесь легче и обновленней. Вы чувствуете, как с болью уходят ваши страхи, тревоги, обиды. Вы начинаете принимать себя, любить себя. Вы наконец обретаете внутренний баланс и гармонию. Даже у боли есть позитивное намерение. Она дает нам возможность ощутить перемену.